Глава 12. Игната Феклистова в милиции продержали недолго. Как и предполагал Грабовский, выпустили за недостатком улик. Тот вернулся в бывший трактир, ныне гостиницу, и, как ни в чем не бывало, принялся хозяйствовать, переориентировав сапожную мастерскую просто на починку обуви. Двоюродный племянник Игната Устиныча Андрюшка в больницу теперь заглядывал редко, но вовсе не потому, что дядька его не пускал. С открытием гостиницы дел стало не в проворот, тем более что и ресторанчик втихую работал, кормили господ постояльцев. А таковых было немало. Кроме более-менее постоянных жильцов, типа Грабовского или Анны Львовны, в гостевых комнатах еще ночевали и припоздавшие к поезду пассажиры. Поезда нынче ходили нерегулярно, а добраться в город на коляске или даже в телеге стоило денег. Феклистов же цены не задирал, да и вообще вел себя тише воды ниже травы. Как предполагал поручик, наверняка задумал какую-то очередную аферу. Из голодного города в деревню нынче потянулись многие. Везли ценные вещи, меняли на молоко, яйца и все такое прочее. И это еще не начался май. Тот же Парфен Акимыч, лобазник и церковный староста, сменял бочонок квашеной капусты на астролябию. Зачем ему астролябия и вообще, что это такое, лобазник не знал. Но слово было красивое, а сам предмет загадочный. Парфен Акимыч повесил астролябию в лавке для украшения, просто вбил большой гвоздь. Иван Палыч по-прежнему исполнял обязанности комиссара, да еще по мере сил занимался больничкой, сильно переживая за Анну Львовну. Вот ведь как там в ключе все повернулось. А если б застрелили, что тогда? Хорошо, в совете хватало солдат, и проблему тогда решили быстро. После утреннего обхода доктор дал Аглае наставление по поводу нескольких трудных случаев и отправился в Гранд-отель навестить Грабовского и, если повезет, Анну. Та вполне могла уже уехать. За ней иногда присылали машину, тот самый Лорен Дитрих. Или Изотту Фраскини? Нет, Изотта была при комитете. Слава богу, Зареченск все же был не столицей, и комитет с советом не то чтобы жили дружно, но старались держать нейтралитет и зря своих людей не подставляли. В отличие от той же столицы, где временное правительство — власть без силы, и Петросовет — силы без власти, смотрели друг на друга волками, и было совершенно неясно, во что все это выльется. Сам Иван Палыч, вернее сказать, Артем, историю, конечно, изучал, очень давно, еще в школе, но больше налегал на биологию и химию. История ж поскольку-постольку, то есть имел представление о событиях весны-лета 1917 года на уровне среднего российского гражданина, то есть практически никаких. Но узнал, конечно, о том, что произойдет в конец октября, и даже немножко помнил про Корниловский мятеж, но так, смутно. Глобальной мысли вмешаться в исторический процесс у Артема как-то не возникало. Не до того было. Так он и так вмешался, можно сказать, каждый день исполняя функции не только доктора, но и медицинского комиссара. Выходило, помогал пока временному правительству, точнее, местному земству, пытавшемуся хоть как-то поддержать порядок. Свергнутого царя никто не вспоминал, разве что в синематографических пасквилях. Повседневная обычная жизнь с каждым днем становилась все дороже и труднее. Складывалось такое впечатление, что страна потихоньку погружается в смуту. Правда, местная власть делала все, чтобы этого не произошло, в отличие от власти общероссийской. Артем все же понимал, что в смуту Россия все же провалится, и большевики, возможно, меньшее зло. Тот же товарищ Артем, тезка. Интересно, как там он? Как младший Субботин? Анна Львовна у себя? Войдя в Гранд-отель, поздоровался доктор. У себя. И господин Грабовский тоже. Феклистов сухо кивнул, однако обиды никакой не выказал. Где же им всем быть? Воскресенье. На стене за стойкой вместо портрета государя-императора висел князь Георгий Львов, министр-председатель, буйный своей бородою, чем-то похожий на былинного Илью Муромца. Рядом расположилась кривовато написанная вывеска «Благотворительная столовая». Сидевшие за столиками мужики, заглянувшие передохнуть по дороге в город, чинно хлебали борщ и даже сняли шапки. Пастораль, идиллия. Прав, прав Гробовский, Феклистов наверняка что-то задумал. Пусть даже и не слишком криминальное, но... Поднявшись по лестнице на второй этаж, доктор нос к носу столкнулся с Андрюшкой. Тот несся куда-то с кипой постельного белья. «Здрасте, Иван Павлович, к Анне Львовне?» «К ней. А я вот пока занят. Расширяемся. Но как освобожусь, обязательно загляну в больницу». «Заходи, Андрюш», — искренне улыбнулся доктор. «Будем рады». «Вот и нужная дверь, номер 12». Иван Павлович осторожно постучал. «Заходите», — прозвучал звонкий голос. Толкнув дверь, доктор остолбенел на пороге. Анна Львовна в юбке из светло-зеленой тафты и такого же цвета блузки стояла напротив большого зеркала и целилась в свое отражение из револьвера. «Бум!» — завидев вошедшего, девушка быстро обернулась. «Иван, ты бы наган-то опустила», — подойдя ближе, усмехнулся тот. «А, да он не заряжен». Поставив для поцелуя щечку, беспечно отмахнулась Аннушка. «Я и не умею еще заряжать, не научилась. А наган мне Терентьев Елисей велел выдать, ну, наш предсовета. Чтоб, ежели что, только...» Девушка неожиданно вздохнула. «Я и стрелять не умею, и не представляю даже, где его носить. В сумочке наган явно лишний, а спуск какой тугой, еле-еле выжила». «Анна», — загадочно улыбнулся доктор, — «а давай меняться». Он вытащил из кармана миниатюрный браунинг. «Ты мне наган, а я тебе вот это». «Ой», — обрадовалась девушка, — «какая изящная вещица. Она что же, стреляет? А то... Меняемся, только мне бы показать бы, как заряжать». Иван Палыч расхохотался. «Знаю, кто нам все покажет, и даже покажет, как правильно стрелять». Через полчаса они уже стояли в рощице. Аннушка, Иван Палыч и Гробовский. Депутат совета по женским делам азартно целилась в старый трухлявый пень. «Вот, Анна Львовна, мысленно совмещаем целик с мушкой и с пнем», — терпеливо учил поручик. «Одновременно начинаем плавно давить на спусковой крючок. Давим, не дергаем, выстрелы не подлавливаем и не ждем». «Ага», — девушка азартно закусила губу. «Анна Львовна, ты не тот глаз закрыла», — засмеялся доктор. Бахнул выстрел. Вместо пня пуля угодила в старую осину. «Ну вот, Иван Павлович, вечно ты все портишь». «Ах, день-то какой славный!» Аннушка потянулась. «Может, хватит уже стрелять? Аглая уже скоро должна подойти. Да вот она, кажется, на пригорке». «Аглая! Эгей! Мы здесь!» Прямо на свежей траве расстелили старую скатерть, вытащили из принесенной корзинки бутылочку цимлянского, купленного по случаю Гробовским. Уселись Иван Павлович с Аннушкой, Алексей Николаевич с Аглаей. Праздновали сразу две помолвки. Поручик разлил по кружкам вино и вдруг приложил палец к губам. «Кажется, за нами следят, господа. Вон в тех кустах кто-то прячется. А ну-ка». Гробовский вытащил револьвер. «Девушки, живо за осину. Иван, ты справа, я слева. В клещи возьмем». Прячась за деревьями, оба побрели к зарослям. Отведя ветки, доктор осторожно выглянул, узрев за кустами знакомую фигуру в скуфейке и рясе, возившуюся с укрепленным на треноге фотоаппаратом. Появился и Гробовский. «Господи, отец Николай, фотографируете?» «Да вот, решил, так сказать, на пленэре. До обедни время есть, вдруг слышу, стреляют, вот и затаился». Священник, молодой, с рыжеватой бородкою и поврежденной на фронте рукой, резко обернулся. «О, здравствуйте, господа! А вы выстрелы слышали?» «Это мы стреляли», — светски улыбнулся доктор. «Тренируемся, заодно пикник». «Кстати, отец Николай, а не могли бы вы сфотографировать всю нашу честную компанию? А потом мы хотели бы в церковь». По пути в церковь доктор и Гробовский чуть поотстали, разговаривали. Иван Палыч все же решил посоветоваться со специалистом по поводу финансовых дел. Только про свои подозрения насчет Рябинина же решил пока что ничего не говорить. Вдруг да совпадение, ошибка. Чем позорить честного человека, тем более учителя. Лучше уж для начала разобраться во всем самому». «Детский госпиталь?» — выслушав, Алексей Николаевич задумался. «Ну да, бывало, бомбили. А номер вполне спокойно могли потом и другому госпиталю присвоить. Он ведь в реестре остался. Что же касаемо крупного перевода...» «От кого перевод?» «От государственной организации». Покачал головой поручик. «Знаешь, Иван, государственной организацией может прикинуться и частное лицо, чтоб не было лишних вопросов. Сейчас же никто не проверяет, не до того. Пойдем-ка, Иван Павлович, Анну Львовну догоним. Кое-что надобно у нее уточнить». Вопрос поручика касался пропавших по деревням девушек, предположительно угодивших в публичные дома. «Анна Львовна, хотя бы кого-то конкретно, чтоб можно было узнать». «Да я тех парней не узнаю, они в масках». «Я не про парней, я про девушек». «Про девушек?» Анна ненадолго задумалась. «Ну вот, хотя бы некая Устинья Провоторова. Лет ей 18, на вид все 20, девушка рослая. Мать говорит, тенов и тонах сманили в город, в прислуги. Весточки пока не было, мать вдова, Устинья бесприданница. Может, и к лучшему, что в город. Только вот ни слуху, ни духу об Устинье уже недели три». «Так», — потер руки поручик, — «уже кое-что. Что еще об этой Устинье известно?» «Да так, мелочь всякая», — Анна Львовна пожала плечами. «Вафли любит и синие ленты в косу». Слова Гробовского о госпитале Иван Палыч уже на следующий же день слово в слово повторил и Чарушину. Правда, и про Рябинина тому тоже сказал. «Рябинин?» Виктор Иванович задумался, заходил по кабинету. «Это учитель новый, так?» «Ну да, из нашего Жезарного». «Ага, ага. Так, коли перевод от частного под видом казенного, тогда это не наш криминал, а их. Того, кто перевел и кто получил или получит. Говоришь, Рябинин? Но, может, ничего такого за этим и нет. Но ты, Иван Павлович, все же за учителем присмотри. Все равно ведь пока там, в Зарном. Ну что сомнительно, Рябинин такой человек хороший. Спектакль, говорят, поставил детский». На улице сразу же налетели газетчики. Иван Павлович и Дукс не успел завести. «Вечерний Зареченск, беспорядки в Петрограде, рабочие против войны». «Ведомости, покупайте ведомости, Петроградский совет требует создания коалиционного правительства». «Открытие картинной галереи на Рижской улице, беспорядки в Петрограде, картинная галерея на Рижской, коалиционное правительство». «Какое-какое?» — доктор вытащил из кармана мелочь. «Дай-ка газетку». «А, коалиционное, ясно». Иван Палыч еще заехал к Нобелю за бензином, пока, слава богу, был. А потом почти до вечера проторчал на экстренном заседании в комитете. Речь шла о текущем моменте, о том, о чем писали в газетах. О недоверии народа правительству, выступавшему за продолжение всем надоевшей войны. О демонстрациях в Петрограде, о позиции Петросовета. «Я так понимаю, господа, дело идет к созданию коалиционного правительства». Слезая с трибуны, махнул рукой Воскобойников. «Так что приготовьтесь к эсерам, эсдекам и всем таким прочим». Там же, во дворе особняка уездного комитета, доктор с удивлением заметил Рябинина посреди целой кучи детей. Неужто и вправду организовал городские гастроли? А сюда зачем пришел? Еще и с детьми, с юными артистами. Петров подошел ближе. «Здравствуйте, господа». «Здравствуйте, Иван Павлович!» Хором отозвались дети. «А мы спектакль ставили». «Да-да», — протянув руку, Рябинин сверкнул очками и как-то смущенно улыбнулся. «В театре «Мистериум» у господина Свежина». «Ну, знаете, Глеб Свежин, известный театрал». «Так вы знаете, народ был, и даже хлопали». «Что ж, поздравляю». «А здесь вы чего?» «Да под воду ждем, сюда должны подъехать. У нас вон и реквизит». Поправив очки, Рябинин кивнул на мешки, стоявшие у чугунных ворот, и достал из кармана бумажку. «Так, ребята, проверим всех по списку. Селиверстов Михаил». «Я». «Пронина Анюта». «Тута». «Григорий Зотов». «Здесь». «Василий». «Ага, вижу». Степан Григорьевич подслеповато прищурился. «А Гертруда где? Ну, Маша Кудрявцева». «Так она с подружкой встречалась, вы сами разрешили», — напомнила Анюта Пронина, хрупкая, с рыжими косичками девчушка. «А потом с ней и осталась. Сказала, что сама доберется. Ей матушка разрешила. Да и 18 уже, взрослая». Степан Пронин, отец Анюты, работал путевым обходчиком и слыл человеком весьма прогрессивных взглядов. Потому и дочка его одевалась и вела себя по-городскому. И даже вот, тоже по-городскому заплетала волосы в косички, которые ей, кстати, очень даже шли. Деревенские же незамужние девушки всегда носили только одну косу. «Две — это уже замужняя дама». «Матушка разрешила», — Рябинин возмущенно пожал плечами. «Нет, Иван Павлович, вы слышали?» «Ну что с ними делать? Анюта, что хоть за подружка-то?» «А, не знаю. Я ее раньше не видела», — тряхнув косичками, пожала плечами девушка. «Взрослая такая, красивая, на Машу чем-то похожа. Одета по-городскому, но не богато. Лента синяя в косе и добрая. Вафлями меня угостила». Доктор насторожился. «Синяя лента, вафли. А не Устинья ли это? Та самая девушка из ключа». «Так, вот что, Степан Григорьевич, девушку вашу я поищу», — решительно заявил Иван Павлович. «Ты вези детей, только мне оставь кого-нибудь, кто бы Машу вашу знал». «Можно мне?» — тут же вызвался Василий. «Постой-ка, Васенька», — Анюта Пронина решительно ухватила парнишку под локоть. «Ты бегаешь плохо, забыл? А я хорошо. И Машу знаю, и ту вторую видела. Тем более и родители у меня сейчас тут в городе, до самой ночи пробудут. Так что остаюсь. Без меня, Иван Павлович, вы этих девушек ни за что не найдете». Что ж, упросила, бойкая оказалась девчонка. Впрочем, впрягаться в это дело сам по себе доктор вовсе не собирался. Искоса, посматривая на девчонку, углядел на крыльце знакомую фигуру в тужурке и замахал рукой. «Василий Андреевич, на ловца и зверь». «Иван Павлович», подойдя, Петраков протянул руку. «Еще не уехали?» «А меня Анюта зовут». Пронина тоже пожала руку начальника милиции. И тот ничуть не удивился, лишь улыбнулся. «Очень приятно». «И мне». «Василий Андреевич, тут вот какое дело». Понизив голос, доктор кратко пояснил ситуацию. «Так, девушки, значит, а не связано ли это? Впрочем, этим Гробовский занимается. Ну и тебе я надежного человека выделю. Да ты его знаешь». Петраков повернулся и замахал рукой. «Михеев, Витя!» На зов обернулся молодой человек, кудрявый блондинчик, тот самый, немного подраненный при поимке бандитов на железной дороге. Подбежав, вытянулся. «Здравствуйте, господин доктор!» «Здравствуйте, Виктор. Как себя чувствуете? Рана не болит?» «Да зажила уже!» «А я Пронина Анюта», — девчушка протянула руку. «Буду вам во всем помогать. Только вы, Виктор, повязку снимите, чтоб лишнего внимания не привлекать». «А девушка дело говорит», — прощаясь, одобрительно кивнул Петраков. «Ну, удачи. Виктор, потом обо всем доложишь». «Готовы?» — похоже, юная Анюта всерьез взяла на себя роль командира. «Ну, пошли тогда». Девушка привела доктора и милиционера к уличному ларьку, располагавшемуся неподалеку, на людном перекрестке. «Здесь мы вафли покупали и содовую. А вон там», — Анюта показала на видневшийся невдалеке сквер. «Они сидели, болтали. Ну, Маша и та девушка». Все трое дружно направились в сквер. Все вроде бы выглядело там чинно и благородно, по-старому, как до войны. Неспешно прогуливались бонны с колясками, няньки присматривали за возившимися в песочницу более старшими детьми. Несколько старичков на скамейках играли в шахматы. Вроде бы глянешь, 13-й год на дворе. Однако разговоры... «Хлебные карточки украли, представляете? Как жить-то теперь?» «Налетели вчера ночью, прямо в парадное. Цепочку на двери перекусили и ножом. Господи, господи, страсти-то какие!» «Шла себе шла, а ее раз и раздели. Целая шайка, прямо среди бела дня. Говорят, в Петрограде-то новая революция. Господи, на этот раз кого свергают?» Сыскная троица расположилась на скамейке для рекогносцировки. «Сейчас мы их всех опросим», — негромко промолвил Виктор. «Шахматистов, нянечек». «О-о», — Анюта отрицательно качнула головой. «Напрасно прогуляетесь». «Это почему это?» — заинтересовался Иван Павлович. «Таких продвинутых девчонок он видел только там, у себя, в будущем». «С момента, как мы расстались, прошло часа три», — между тем пояснила Пронина. Так что эти нянечки и бонны мимо, недавно пришли. Шахматисты же, кроме своих шахмат, вообще ничего кругом не замечают». Виктор тряхнул головой и хмыкнул. «И все же...» «Вон, видите, будочка?» — перебила девчонка. «Там рядом чистильщик обуви был, рыжий такой парень, сейчас нету. Верно, перекусить пошел. Надо его подождать. Чистильщик — народ приметливый, это вам не шахматисты». «Что ж, подождем минут 20». Хмыкнув, Виктор поднялся на ноги. «А я все же пройдусь, поговорю». Чистильщик обуви, рыжий парнишка лет 16, появился минут через 5. Раскрыл коробку, разложил щетки и ваксу. «А вот кому штиблеты почистить? Подходи, налетай, можем и сапоги». Виктор уже был тут как тут. Уселся, выставил ногу. И вернулся к скамейке, весь из себя довольный. Видел он двух девиц, запомнил. Одна сказал: «Лярва». Ой, глянув на девчонку, юный милиционер запнулся и покраснел. Анюта расхохоталась. «Ничего я такого не слышала. Я вообще все плохие слова мимо ушей пропускаю». «Вот и молодец», — смущенно хохотнув, Виктор продолжил. По словам чистильщика обуви, девицы не ушли из сквера пешком, а укатили на фаэтоне с поднятым верхом. Без номера. Как бы выразился Артем Иван Павлович. Нелегальный таксист. Прямо по Первой Дворянской покатили, а уж дальше бог весть. «Да», — выслушав, расстроился доктор. «И где нам теперь этот фаэтон искать?» «Так, фаэтон с поднятым верхом». Анюта прикрыла глаза. «В погожий день многие могли бы слегка удивиться. А значит, вспомнить. Пошли на Дворянскую, ищем, пока не знаю кого. Кто мог бы? Торговцы с сигаретами, мальчишки-газетчики, извозчики». «Да уж», — покачал головой Виктор, — «как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. Ищи то, не знаю что». Иван Палыч лишь хохотнул. «Такая уж ваша милицейская работа». К его удивлению, фаэтон вспомнили многие. Даже масть лошадей — гнедые. И кучера, парня в сером кафтане и картузе с лаковым козырьком. «На Рижскую он повернул, а там уж больше некуда, тупик. Так что верно обратно». «А что там у нас на Рижской?» — доктор вытащил из кармана газетку. «Картинная галерея у нас на Рижской. Вот что. Заглянем, не так уж и далеко». Небольшой двухэтажный особнячок со светло-зеленым, недавно оштукатуренным фасадом располагался в глубине сада и выглядел довольно мило, хотя и несколько запущенно, как, впрочем, и сад. Гипсовые покоцанные наяды, дриады, небольшой фонтан без воды, запущенные клумбы. И да, матерчатая вывеска над крыльцом, картинная галерея «Ар-Нуво». Вход 10 рублей. 10 рублей, однако. Новоявленные сыскари все же подошли к кассе. «Несовершеннолетним воспрещается», — сквозь окошко зыркнул недобрым взглядом кассир. «Девочка, и вы, юноша, извините». «Да я...» — дернулся было Виктор. Иван Палыч тут же схватил его под руку. «Тссс, спокойненько сидите в саду и ждите. Думаю, я скоро». Купив билет, доктор вошел в заведение. Кроме кассира, у входа имелся и плечистый охранник, или швейцар. «Прошу, проходите, сударь». Приглушенный свет, повсюду мягкие портьеры, альковы, картины на стенах, не так уж и много. Не сказать, чтобы импрессионизм, и даже на кубизм не тянули. Так, ученические копии известных картин. «Утро в сосновом лесу», какие-то серые волки, царевичи, царевны. Не сказать, чтобы откровенная мазня, но так, на уровне младших курсов уездных художественных училищ. Впрочем, ценители у подобного искусства имелись, правда, не очень много, и почему-то одни мужчины. Прохаживались, смотрели. К кому-то подбегали служители, что-то вполголоса спрашивали. Вот и доктор услышал вдруг за спиной негромкий вкрадчивый голос. «Сударь желает девушку. Блондинку, брюнетку, рыженькую. Смею заверить, ценную вполне, и девочки тоже.